Глава 15. Ярослав. На следующий день выпадала моя смена в баре. Отец Нины все еще не вернулся из деловой поездки, а моя мама уже уехала на работу. В доме мы остались вдвоем с Ниной. У нее сегодня выходной, в отличие от меня, но она почему-то с утра пораньше уже шаталась по дому. «Ярик!» – услышал я ее вопль со второго этажа и чуть не выронил кофейник. «Помоги! Помоги, пожалуйста! Иди сюда быстрее!» Оставил кофе на столе и поспешил на второй этаж. Взволнованная Нина кричала из ванной. Из душевой кабины хлестала вода. Видимо, сорвало кран. Разбираться будем с этим потом. Сначала я нашел вентили и перекрыл воду. Поток тут же прекратился. «Что произошло?» Повернулся я к ней и застыл. Мокрая Нина с влажными волосами по плечам прижимала к груди полотенце, в которое даже завернуться не успела толком с перепугу. В зеркале на стене напротив я видел ее упругий зад, который очень просто жутко захотелось от души смять, подержать в руках. Закручивала кран, и он как начал лить. Я не знала, что делать, тебя позвала. «Надо было воду перекрыть», — ответил я, продолжая пялиться на ее голый и нереально прекрасный бампер. «Я не знаю, где это надо сделать». «Вот тут», — указал я рукой на вентиле. «Закручиваешь, и подача воды прекращается». «Спасибо, буду знать». Какое-то время я стоял и смотрел, не в силах оторваться. Линия позвонков на худой спине меня просто заворожила. Так долго залипал, что Нина заподозрила неладное и поняла, что я пялюсь куда-то ей за спину. Голубые глаза встретились с моими в отражении и тут же расширились. «Ярик!» – возмутилась она и прикрыла себя и сзади. «Что?» «Ничего, выйди отсюда!» «А кран починить?» «Потом починишь. Мне надо вытереться и одеться». «Чёрт, ноги, идите!» Я уже выгляжу как кретин, только слюна не потекла по подбородку. Стал переставлять ноги и ушел вниз, в другую ванную комнату, чтобы ополоснуть холодной водой лицо. Блин, джинсы давят теперь стояк опять. Чего она мне так сдалась, эта Нина? Ну, красивое тело, стройное, очень красивое. Я хочу ее, ничего не получается с этим поделать. Вот капец-то, а? Но папаша Нины сделает из меня фарш, да и как я к ней теперь подкатывать начну или цветы дарить? Проще выкинуть это все из головы, скоро уйду из ее дома и все забуду, как страшный сон. Это просто наваждение какое-то. Может, Нина меня приворожила как-то? Она же мне не нравилась, пока не пришла ко мне обнаженная. Хотя я заметил, что у нее красивое тело еще в спортзале, когда ее Линда и подружки раздели. С того момента я и стала не думать. Неужели она мне тогда еще понравилась? Не может быть такого. Просто не может. Я вернулся, починил кран, а Нинка, между прочим, за этим подглядывала. Несколько раз заходила, спрашивала, не нужно ли мне чего, и смотрела, как я без футболки вставляю смеситель обратно. Половину смены отработал в тишине и покое. Лишь к вечеру стал подтягиваться народ. Сегодня работаем только до 11. Есть шанс выспаться перед парами. На коктейль заглянул Дэн. «Привет!» – протянул он краба мне через стойку. «Здорово!» – пожал я его ладонь в ответ. «Ливани мохито. И мяты побольше. Одну минуту, дорогой гость!» В самом деле управился в минуту и поставил на стол перед Дэном ледяной напиток с зонтиком и трубочкой. «Ничего себе ты шустряк! Здесь так и нужно!» «Вкусно!» – отпил друг из бокала. «Ты прям могёшь!» «Знаю!» – засмеялся я. «Барменский опыт большой. И нравится тебе это все? Изогнул бровь Дэн. «Ну, как сказать?» – пожал я плечами. «Как объяснить мажору, который вырос в золотых пеленках, то не всегда люди делают только то, что нравится, и уж тем более в вопросах работы?» «Особо вариантов у меня нет». «А если будут?» – спросил Дэн. «Ну, если будут, тогда подумаю о смене работы». «А у меня к тебе деловое предложение». Друг с серьезным видом уставился на меня. «Что за предложение?» – нахмурил я брови. «Тачки, девки, гараж». Какое-то время я вглядывался в него. «Наподобие, как у Алекса?» – спросил я. «Именно», – кивнул друг. «Раз он больше не хочет с тобой работать, то я организую гараж сам. И приглашаю тебя работать. Ты очень круто тачки апгрейдишь. Примерно сколько выходило денег, я знаю. Меня устраивает. и ты больше получишь, чем за мытьё стаканов». «Понятное дело», — вытер руки о полотенце и повернулся к нему. «Тут даже сравнивать нельзя. Но у меня нет образования, я не рискнул идти работать куда-то в чужие автомастерские». «Ты ждал меня, друг?» «О да, знал, что ты придёшь ко мне с предложением, от которого трудно отказаться». «Ну вот я и пришёл. Согласен? Без тебя мне этот гараж не нужен. Это ты сечёшь в тачках больше, чем я». «Согласен. Я помогу тебе найти оборудование по дешёвке». «Замётано», — протянул снова Дэн руку. «Ты крутой братишка». Прошла примерно неделя. Ездили на учёбу с моей сводной сестрой, ничего особенного. День за днём они все похожи друг на друга. Между собой практически не общались. Вместо этого она залипала в телефон и постоянно улыбалась чьим-то дебильным шуткам. Наверняка это Алекс. Больше вроде бы некому ей писать. И меня это бесило до лютого огня в заднице. Но высказывать я ей ничего не мог. Я ей совершенно никто. Даже толком не брат. Дэн заказал оборудование, и часть из него уже пришла. Мы начали брать заказы, а из бара я уволился. Счастью моему не было предела. Здесь я заработаю больше, быстрее отдам долг Алексу, быстрее смогу съехать от семьи мамы. И вообще, в машинах ковыряться, конечно, куда приятнее, чем мыть стаканы, наливать кофе и готовить коктейли. Алекс, кажется, немного обиделся на Дэна. Но я ведь не его собственность, и если Алекс не хочет со мной работать, то я могу найти другое место, хотя, возможно, это усилило нашу вражду. «Ну, короче, решил развернуться», — говорил он Дэну. Алекс зашёл посмотреть, как Денис оборудовал гараж и столкнулся со мной. Даже поздоровался и сделал вид, что вполне спокоен при виде меня. А мне показалось это подозрительным. Шестое чувство звенело внутри, что здесь что-то не так. Нужно с ним держать ухо востро. «Да, довольно много заказали аппаратуры, и операций много можно будет производить», — кивнул Дэн. «Отберёшь у меня клиентуру», — сказал Алекс. Дэн покосился на меня. «Уже отобрал. Если я работаю здесь, то и народ, вернее, поедет к Дэну, нежели к Алексу, хоть гараж его оборудован круче». «Дружище, ну тут каждый сам за себя. У меня страсть к машинам была ещё до нашей дружбы. Но ты всегда можешь стать лучше и круче и зазывать к себе людей». Я лишь поднял вверх брови, слушая их диалог. «Так-то оно так, но я один, и на всех меня не хватит». «О, погоди, это важно». Алекс полез в карман за телефоном, который оповестил о входящей СМС. «Да моя ты малышка, Яр. Твоя сводная сестра прямо сок оказалась». «Слышь ты». За секунду я оказался рядом и, схватив бывшего друга за грудки, завалил его на капот автомобиля. «Если ты притронешься к ней, я тебя поломаю». «Эй!» – пихался Алекс. «Отвали! Это не твое дело, пусть сама решает. Пошел нахрен!» «Всё, хватит!» Влез между нами Дэн, понимая, что разворачивается драка. «Пару хуков я уже словил, как и Алекс по морде. Иди, охладись, Алекс. Пошли покурим». Денис выволок Алекса, который зло косился на меня, на улицу, и прикрыл дверь. Отсюда не слышно было бы. Но дверь соблазнительно приоткрылась от ветра, и я подошёл ближе, чтобы слышать, о чём они говорят. На всякий случай включил диктофон на телефоне. Отчего-то казалось, что сейчас Алекс скажет то, что заставит Нину отвернуться от него раз и навсегда. «Скажи мне, чего тебе далась эта Нина?» – спросил Дэн. «А тебе какая разница? Ты теперь его друг, верно? Какого хрена я должен делиться этим с тобой?» «Я ваш общий друг. И как друг скажу тебе, что это некрасиво. Что бы между вами ни произошло, но девчонка тут совершенно ни при чём. И ты прекрасно видишь, что она не безразлична Яру. Найди себе другую игрушку». «А он, конечно же, красиво со мной поступил. Пускай теперь расхлёбывает. Да и не могу я другую найти. Ребята выбрали её». Пауза. Я застыл на месте. «Какого чёрта всё это означает? Спроси его, Дэн». «В смысле выбрали? У вас что, игра с её участием какая-то?» «Ну да. Трахни заучку называется. На кону большие бабки, между прочим». «Алекс, какие бабки? Речь о девушке. Ты совсем, что ли, кукушкой поехал? Ну, одно дело поржать над ней на вечеринке, и совсем другое – тащить в постель». «А он неплохо тебе мозги промыл насчёт неё, да?» «При чём тут Яр? Это действительно скотский спор, я бы никогда на такой не подписался. Уж не Линда ли его придумала, или ты сам?» «Линда», — усмехнулся Алекс. И очень круто придумала. А ты, я вижу, совсем на сторону любителя возрастных дам перешел. Смотри, еще и твою мать трахнет. Моя ни на кого не лезет, извини. Да пошли вы оба нахер, ясно? Хлопок двери авто и старт резко по газам. Я нажал на стоп, остановив запись. Однако компромат вышел. И хорошо, что я услышал это, и теперь об этом узнает наивная Нина, которая, возможно, принимает ухаживание этого урода за чистую монету. Задумался о том, с кем я дружил и дружу. Они же реально дебилы какие-то. Спорить на человека? Даже я бы не стал этого делать. А Алекс хлеще многих, как и Линда. Она видела, что я обратил внимание на Нину, и решила ее таким образом наказать. Сучка. «Слушай, я поеду, наверное, домой», — повернулся я к Дэну, когда он вернулся обратно. «Всё слышал, да?» — посмотрел он на меня. «Да», — кивнул я. «Ну давай, до завтра. Какая ж тут сегодня работа?» «Дэн, ты настоящий друг. Я рад, что ты не поддержал эту больную тему». «Да брось!» — он махнул рукой и уселся на старенький диванчик. «Эти движения я никогда бы не поддержал. Но я теперь, похоже, только твой друг, Яр». «И спасибо тебе за это», — искренне сказал я, пожимая крепкую ладонь друга. «Поеду. Есть что рассказать Нинке». «Давай, езжай к своей Джульетте». «Пошёл ты, Дэн». «Ага, уже бегу». До дома добрался быстро. Нина нигде в доме не обнаружил. Наверняка сидит в своей комнате, как и всегда. Постучал в дверь, и взволнованная Нина выглянула. «Ты?» Изумленно расширила она глаза и за руку втащила меня в свою спальню. «Придурок, да? Отец вернулся, он может увидеть!» «Я посмотрел, что он в кабинете», — ответил я, проигнорировав придурка. «Есть важный разговор». «Что, опять?» «Насчёт Алекса». Нина переступила с ноги на ногу, явно раздражаясь темой диалога. «Ну и говори уже!» «Ты лучше сама послушай». Включил запись и протянул ей телефон. Она все прослушала, а когда запись остановилась, подняла на меня грустные голубые глаза. «Возьми», — сказала она негромко, протягивая мне обратно смартфон. «Теперь убедилась, что он тебе не друг». Нина обняла себя за плечи и отвернулась к окну. Конечно, любому будет неприятно узнать, что его пытались использовать, да еще так тупо, ради забавы. «Я, в общем-то, и не доверяла ему. То-то не давало предчувствие какое-то. Но чтобы настолько все было грязно, не ожидала». «Я, честно говоря, тоже. А я почти поверила, что у меня появился хотя бы один друг». По щеке девчонки сбежала слеза. Мне захотелось еще раз со смаком набить Алексу морду. Как же она одинока в своей золотой тюрьме. Жаль, так ее стало, обидно даже. Я так же считал и не ожидал подобных вещей от друга. «А потому что у вас вся компания дебильная». Нина вдруг выпустила коготки и злобно уставилась на меня, словно это я на нее поспорил. «У тебя все друзья такие гнилые, как и ты сам». «Ну, подожди», — возмутился я. Почему-то неприятно было слышать, как она меня в число дебилов записала, хотя еще недавно я сам также назвал компанию тех людей, которых считал друзьями. «Ты же сама говорила, что я не такой придурок, как они». «Я соврала», — всхлипнула она и подтолкнула меня к двери. «Ты ровно такой же придурок. Иди отсюда». Дверь перед моим носом захлопнулась. Ну, вот и поговорили.